Глава 11. Интересное знакомство. На выезде из города беглецы нарвались на встречную колонну танков «Гочкис», но Олег даже не подумал сбавить скорость. Он начал требовательно сигналить и заставил немцев уступить дорогу. Честно говоря, отряд в аховом положении. Ранены все, а маркиз с майором в тяжелом состоянии. Наконец автобус въехал на аэродром, и Олег затормозил рядом с поджидающим у самолета дежурным офицером. «Господин оберштурмбанфюрер, ваше задание выполнено», — браво доложил лейтенант. «Спасибо, но это был не приказ, а просьба личного характера», — улыбнулся Олег и тихо добавил. «Советую скрыться, нас обстреляли танки». «Танки?» — удивился дежурный офицер. «Откуда?» Ответом послужила длинная пулеметная очередь с последующим взрывом заправочной цистерны. Это сработала сидевшая в засаде группа, в задачу которой входило прикрытие взлета самолета. Лейтенант метнулся к штабу, но передумал и побежал к казармам. Диверсанты перенесли в самолет тяжело раненых товарищей, а Олег, сдерживая волнение, принялся запускать моторы. Двигатели еще не остыли, но для режима взлета температура низкая, и стоять рядом со штабом тоже опасно. В городе переполох, в любой момент могут позвонить из комендатуры и предупредить о появлении вражеских диверсантов. Олег отпустил тормоз и неспешно покатил на взлетно-посадочную полосу. Сделав пробежку в дальний конец, развернулся в обратную сторону и взлетел без перевода двигателей на максимальные обороты. До побережья полчаса лета, до аэродромов ПВО Люфтваффе минут 20. Боль в раненом плече утихла и сменилась онемением руки. Олег включил автопилот и перешел в салон, где товарищи заканчивали оказывать друг другу первую помощь. «Везунчик, когда в перегородку ударили пули, я подумал, что тебе конец», — заметил парень, что сидел на совещании в форме лейтенанта морской пехоты. «Две угодили в спинку сиденья, третья — в плечо». «Скажи спасибо полудюймовой фанере и держи на память». Олегу в ладонь легла винтовочная пуля. «Ты меня разрезал?» «Сначала сделал новокаиновую блокаду, сейчас наложу швы и беги за штурвал. Страшно, знаешь ли, лететь без пилота в кабине». «Не страшно резать человека?» — огрызнулся Олег. «Нет, я корабельный хирург. В управление специальных операций попал по добровольно-принудительному набору». «Тебя заставили?» «Был выбор — идти на легком крейсере в Северную Атлантику или на легком крейсере в Юго-Восточную Азию», — усмехнулся хирург. «Разве в диверсионные отряды берут медиков?» «Я был чемпионом колледжа по пулевой стрельбе и 2 года по обмену работал в Германии. Все, беги за штурвал». Перед входом в контролируемый локаторами район надо снизиться до бреющего полета, и Олегу пришлось звать подмогу в кресло второго пилота. В качестве добровольца вызвался раненый в ногу здоровенный шотландец. Новокаиновая блокада позволила ему забраться в кресло, а краткий инструктаж — разобраться с ручками управления, механикой крыла и двигателями. Плавно снизив совою до 100 метров, Олег время от времени делал виражи для контроля задней полусферы. В салоне остались только лежачие, включая врача, и смотреть назад некому. Наконец впереди открылось море, а когда под крылом промелькнул береговой обрыв, Олег начал вызывать патрульные самолеты, и почти сразу ему ответили. «101-й, я 76-й, вы где?» «Залив Сены, курс Норд, высота 300 футов». После небольшой паузы последовала рекомендация от станции радиолокационного наблюдения. «101-й, я пост Найтон. Вас не наблюдаю. Поднимитесь до 1500. Самолеты сопровождения подойдут с северо-востока». «Вас понял. Исполняю. Вызовите врачей, на борту 6 раненых. Из них 2 тяжелых». «Вызов врачей подтверждаю. Укажите общее количество человек, включая экипаж». «Нас 6. «Кто управляет самолетом?» «Пилотирует лейтенант-полковник Студент». «Принято. Самолеты сопровождения в 1 км от вас». Сели не очень аккуратно, но в рамках авиационных приличий и сразу попали в руки медиков. После проведенного на месте осмотра диверсантов перенесли в кареты скорой помощи и снова осмотрели, на этот раз уже в госпитале. Затем к раненым допустили начальство, и заветный портфель перешел в руки генерала. Врачебный обход признал Олега и еще 3 парней транспортабельными и отправил в санитарный вагон. Достаточно комфортная поездка со спальными местами закончилась прибытием на вокзал Квин-стрит в Глазго. Здесь раненых разделили по разным госпиталям. Хирурга забрали коллеги из ВМФ, Олег попал в руки врачей королевских ВВС, шотландца с товарищем увезли медики из команды Royal Marines. Примечание. Диверсанты морской пехоты. Конец примечания. Неделя интенсивной терапии с примочками из таинственных африканских и азиатских трав закончилась прощальной встречей с бригадиром. Командование высоко оценило доставленные вами документы. Мы получили планы противника на любой вариант высадки десанта. «Это заслуга всего диверсионного отряда», — заметил Олег. «Мы знаем судьбу подаренного вам серебристого Aston Martin Атома. Потому полетите домой на личном Savoia Marchetti SM79S». «Отличная шутка. Его не придется дарить, сами заберут». «Нам известно и то, что вас переводят на дипломатическую службу», — без улыбки сказал бригадир. «Переводят», — согласился Олег, — «но самолет останется в СССР». «Мы одолеем Рейх, но войну империя уже проиграла», — неожиданно шепнул бригадир. «Очевидный результат, но Великобритания об этом предпочитают не говорить, ограничиваясь упреками в адрес Черчилля за неосмотрительное вступление в войну». Развязанная Германией война в очередной раз показала хрупкость так называемого «мирового господства». Обе великие державы, Британия и Франция, в одночасье потерпели военное поражение, за которым начался распад самих империй. Тема, конечно же, интересная, но Олега волновала предстоящая встреча с пограничниками, и он позвонил в посольство. Там пообещали все уладить и попросили не улетать без попутчиков. Первыми приехали два пилота, которые возвращались из США после тестовых полетов на P-38 Lightning. Отличная поддержка. Автопилот носовой работает прекрасно, но лететь 8 часов без напарника все же стрёмно. Следом за летчиками приехал инженер с женой и двумя детьми дошкольного возраста. Он с 42-го помогал англичанам освоить советскую технологию магниевых сплавов. Ничего удивительного. В вопросах легирования металлов СССР занимает прочное лидерство, а самыми легкими конструкционными металлами считаются сплавы на основе магния с литием. Затем на грузовике прикатил озабоченный сотрудник посольства и лично перенес в самолет более тонны всяческих посылок. Передав таблицу частоты позывных на весь маршрут, забрался в салон поближе к вещичкам. «Вылетаем завтра утром», — предупредил Олег. «Ничего страшного, мне здесь удобно», — ответил тот. «Почему утром?» – удивились пилоты. «Ночью лететь спокойнее. Здесь нет кислородного оборудования, а двигатели лучше всего тянут на высотах от 2 до 4 тысяч». «Сумасшедшие! Собьют!» «Ночью точно собьют, а днем посмотрят на кресты и отвалят», – возразил Олег. Вылетели на рассвете и через 2 часа полета на минимальной высоте увидели белесые дюны Дании. «Хватит лихачить! Набирай высоту!» — почти хором потребовали пилоты. «Не спешите. Сначала повернем на север. Наверх пойдем после аэродрома базирования торпедоносцев». «Сам немцев в пасть лезешь». «Прекратить разговорчики, товарищи боевые пилоты! Один наверх к пулемету и без приказа не стрелять!» — прикрикнул Олег. «Мы не военные. Я работаю на Иркутском заводе, а Саша в ЦАГе», — возразил Алексей и полез наверх. «Боевого крещения не будет, обещаю». За 10 километров до аэродрома Олег изобразил набор высоты взлетающего самолета и повернул в сторону Швеции. Дания промелькнула под крылом за каких-то 15 минут, и самолет полетел над проливом. Пора докладывать на пост наблюдения Энгельхольм. Увы, нейтралы не озабочены бушующей в Европе войной, и никто не ответил, зато Алексей тревожно доложил. «Сзади 2 мессера. Догоняют». «Сиди смирно и помаши рукой», — ответил Олег. «Они уже в шведских территориальных водах. Еще минута, и самолет пересечет береговую линию». Ага, размечтался. Пара Focke-Wulf 190 взяла совою в клещи, а пилот ведущего самолет показал на наушники. «Хотят поговорить. Почему нет?» И Олег переключил радиостанцию на частоту Люфтваффе. «Привет рыцарям неба! Будете сопровождать до Стокгольма?» «Хотелось бы, да начальство не разрешит. Кого везешь?» «Одну мрачную личность и тонну всякой хрени в придачу». «Давно был дома?» В первый момент Олег не понял вопроса, но подсказкой послужил явно тирольский акцент пилота Focke-Wulf, и он ответил. «С прошлого лета». «Везунчик! Мой последний отпуск был в 42-м». «Сплюнь и не говори о везении. Полгода в госпитале, неделя отпуска и суда на трехмоторную тарахтелку». «Удачи!» Фоккеры разошлись веером и повернули обратно. «Ловко ты с ними поговорил», — воскликнул Саша. «Я уже начал высматривать место для вынужденной посадки». «От пушек Фоккера мы развалимся в небе», — засмеялся Олег и позвал Алексея. «Неси кофе с бутербродами. Пора приступать ко второму завтраку». Дремавшие пассажиры тоже присоединились. Самолет наполнился ароматом арабики и копченой колбасы. В кабину робко заглянули детишки и попросили показать управление самолетом. Но безмятежный час быстро закончился, пора пересекать Балтийское море, и Савойя снова пошла на снижение. «Алексей, возвращайся на место стрелка и внимательно смотри назад и вверх», — предупредил Олег. «Немцы так далеко не залетают», — возразил тот. «Наши торпедоносцы с одного захода собьют. У них скорость в два раза больше». «В Центральной Балтике немцев нет, но южнее корабли и самолеты продолжают доставлять снабжение для курлянской группировки вермахта». Олег настроил радиостанцию на частоту ПВО и начал вызывать пост наблюдения. Тщетно. В эфире ничего, кроме помех, но через полчаса откликнулась войсковая станция наведения. «101-й! Я луч 49. Где вы находитесь?» «Пересекаем Центральную Балтику. Летим из Эдинбурга в Москву». «Какого хрена вас занесло в район боевых действий? Западнее Пскова станции наблюдения и контроля нет». «Перегоняем подар союзников», — пояснил Олег. «Поворачивай на север и поднимайся на максимальную высоту. Ближайшая станция ПВО на острове Сомерс». «Не могу. На борту дети, а кислородного оборудования нет. Возьми подпроводку к себе». «В Поневеже захотелось? Здесь недобитые фрицы стаями бродят». «Поворот на север увеличит полет на 2 часа и потребует промежуточную посадку для дозаправки». Пришлось назваться. «Луч 49, я 101-й. Позвони в штаб, скажи, что студент просит коридор на Ригу». После небольшой паузы оператор радостно сообщил. «С возвращением, студент! Эшелон 3000, курс на Ирбенский пролив. Истребители сопровождения на взлете!» И продиктовал рабочую частоту радиосвязи. Олег облегченно вздохнул и снял немецкую летную куртку. «Так ты и есть тот самый студент?» С нотками восхищения спросил Саша. «Я студент, а тот самый или не тот самый, извини, не знаю». «Ну, у Геринга со стола сигару унес. У Манштейна из-под носа секретные карты выкрал». «Манштейн по жизни пьянь беспробудная», — ответил Олег. Сразу начались просьбы рассказать что-нибудь интересное, а сказать нечего. Реальные дела под запретом даже для сотрудников соседнего кабинета, а раскручивать фантазии и вымыслы — удел политработников. Тем не менее, Олег вспомнил несколько второстепенных эпизодов, которые не могли вскрыть суть проведенной операции. В частности, рассказал о подрыве газовыми баллонами ресторана, в котором находился предатель Саравай сотрудников СД. За разговором подлетели к Ирбинскому заливу, над которым баражировал полк истребителей. Заметив приближающийся с запада самолет, встречающие вытянулись в строй пеленга и после синхронного виража перестроились в эшелонированный эскорт. Ведущий в гимнастерке с генеральскими погонами пристроился крылом к крылу, приветливо помахал рукой и вышел на связь. «С возвращением, студент! Самолет сам выбирал или взял что поближе?» «Специально для меня лаком покрывали и личную эмблему фюрера рисовали для моего спокойствия», — пояснил Олег. Наушники завибрировали от дружного хохота, а генерал поинтересовался. «Что за пассажиры с тобой?» «Наши возвращаются домой. Семья с детишками и 3 парней после выполнения заданий». «Прямо на аэродроме брал?» «Зачем?» «Аист занес в салон в розовом клювике», — пошутил Олег, чем вызвал новый взрыв хохота. «На твоем счету уже 2-й самолет фюрера», — заметил кто-то из пилотов. «На том аэродроме остался лишь мусор». «Ты видел ставку Гитлера?» «Снаружи ничего примечательного, а что под землей, не знаю», — не стал отрицать Олег. За разговорами долетели до Риги, где самолет окружил новый эскорт, на этот раз до Великих Луг. Саша воспользовался временной тишиной в эфире и поинтересовался. «Тот первый у нас в ангаре. А 2 экспериментальных тоже твоих рук дело?» «Экспериментальным был Мессер, а Хе-219А6 Филин я брал со сборочного конвейера». «Обе машины признаны никудышными, а управление вообще жуть», — раскритиковал Саша. Я эту жуть гнал на полный радиус. Управление неизвестно, тумблеров не знаю. Как долетел, сам удивляюсь. Отец любил говорить, что ангел-хранитель не видит трусов. А ты настоящий храбрец. Особо храбрости за собой не замечал, отмахнулся Олег. При входе в зону ПВО Москвы оператор отправила самолеты сопровождения во свояси, а Олега повела на центральный аэродром. Наконец-то дома. Совоя послушная девочка села на три точки, а далее чуть было не случился конфуз. Спасибо Алексею, который вовремя предупредил. «Ты куда поворачиваешь? В тягача въедешь!» Олег ударил по тормозам и только после этого разглядел рулежного сигнальщика, указывающего в противоположную сторону. Расстроенный допущенной оплошностью, он встал с кресла. «Рулите сами, я что-то совсем расклеился». «Нам вроде к тому ангару, где генерал машет рукой», — предположил Саша. «Василий Васильевич?» «Точно он». И Олег подтвердил. «Меня встречает». Не успел самолет остановиться, как шеф забрался с чемоданом в салон. «Быстро переодевайся, опаздываем». Олег спешно сменил британский мундир на советскую парадную форму и побежал в служебную М-ку, которая сразу включила сирену. «К Сталину на доклад», — сделали вывод пилоты. Вождь никогда не торопился и не принимал скоропалительных решений, в том числе в отношении окружающих его людей. Это Олег хорошо знал. Даже прежде звонка кому-либо домой, он требовал убедиться в том, что нужный ему человек дома и не занят важными делами. Машин в Москве заметно прибавилось, а Ленинградский проспект кишел транспортом даже по довоенным меркам. Симпатичные девушки из ОРУД в белых гимнастерках и щегольских сапожках изящно манипулировали жезлами, не давая машинам скопиться на перекрестках. Примечание. ОРУД – отдел регулирования уличного движения. Конец примечания. Через каких-то 10 минут легковушка остановилась перед зданием генеральского штаба, и Олег приуныл. Ему светит задание в интересах фронта, причем срочного характера. Офицер у входа отдал Василию Васильевичу честь, критически глянул на Олега и отступил назад. Почти бегом они поднялись на второй этаж и открыли дверь с табличкой «Начальник оперативного управления». «Чему быть того не миновать», — шепнул Олег и перекрестился. Приемная женщина-секретарь в погонах полковника сразу ушла в кабинет начальника, а безукоризненно отутюженный адъютант провел в небольшую коморку с огромным зеркалом. «Ха, интересно здесь порядки». Первым делом адъютант усадил визитеров на высокие табуреты и отполировал им бархоткой сапоги. Затем перед зеркалом расправил на мундире складки и смел щеточкой невидимые пылинки. Преамбулу настроил на соответствующий лад, и оба вошли в кабинет строевым шагом. «Антонов?» «Ну да, по должности генерал армии был начальником оперативного управления, а фактически исполнял обязанности начальника генерального штаба. Дворянин, чистюля и педант никогда не был у Сталина в фаворе, но высокие деловые качества перевешивали недостатки. Впрочем, маршала и героя ему все-таки не дали». Василий Васильевич незаметно толкнул локтем, и Олег увидел слева от себя незнакомого иностранца. «Что за невезуха? Снова к союзникам!» Без того унылое настроение упало на уровень городского асфальта. «Прошу вас, господин Барроуз», — заговорил по-английски Антонов. Генерал-лейтенант вышел из тени и остановился напротив Олега. «Мне, как главе военной миссии Великобритании в Москве, выпала честь вручить вам высокую и заслуженную награду». Олег получил две бархатные коробочки и беззвучно открыл рот. Надо что-то ответить, но что? Уставившись оловянным солдатиком на Антонова, он бодро сказал: «Служу Советскому Союзу!» В ответ генерал-лейтенант похлопал по плечу и по-английски шепнул: «При получении ордена Британской империи со звездой рыцаря-командора следует сказать «За Бога и империю». Олег заметил ухмылку на лице стоящего у окна Антонова и тихо повторил: «За Бога и империю». «Мне в высшей степени приятно вручать награды отважным воинам Советской России», прощаясь, заявил генерал-лейтенант. «Вот язва!» — воскликнул Василий Васильевич, едва закрылась дверь. «Идите сюда, подполковник», — подозвал Антонов. «Награда одна, а ордена два. Их нельзя носить вместе». Сначала Олегу разъяснили порядок размещения и ношения ордена, затем надели через плечо алую перевязь и закрепили на ней звезду. «Кто мне говорил, что русским офицерам больше не видать крестов Антанты?» — отойдя на несколько шагов, спросил Антонов. «Тебе точно не дадут», — дерзко ответил Василий Васильевич. «Целее буду», — парировал генерал армии. «Когда вернешь в армию гвардейские мундиры?» «На парад победы солдаты выйдут с красной грудью, обещаю». Чувствуя себя лишним в дружеском разговоре генералов, Олег отошел к зеркалу у противоположной стены. На фоне позолоченных советских орденов британские награды смотрелись простовато. Лишь серебряная звезда сверкала серебром, но изяществом и красотой уступала ордену Богдана Хмельницкого. Тем временем генералы затеяли спор о наградах с бантом, которые раньше давали за ранения, и Олег тихохонько выскользнул за дверь. Они вспоминают свою молодость, в которой нет места советской молодежи. Пройдет немного времени, и Хрущев восстановит классовую справедливость, разом отправив всех бывших на пенсию. Дома уже знали о высокой британской награде, и Олега встретили праздничным столом. Теща с тестем даже прослезились, а дед потребовал немедленно семейной фотографии. Мария Васильевна позвонила в фотоателье, и через полчаса старичок со смешливой девчушкой расставили в комнате светильники с экранами. Выбрав ракурсы съемки, старичок деловито осведомился. «Вам простые снимки, раскрашенные или цветные?» «Цветные?» – удивленно переспросил Олег. «У нас восьмислойные пластинки Переславль-Залесской фабрики», – гордо сообщила девчушка. Цветная фотография стоила в 10 раз дороже, но семейство на радостях решило не жадничать. Кроме общего снимка сделали групповые, парные и портретные, сфотографировали даже деда с Марией Васильевной и племянницами. По случаю Валя сменила несколько нарядов, каждый раз красуясь с другими украшениями, чем серьезно рассердила отца. Тем не менее вечер прошел на славу, и тесть с тещей уехали за полночь, когда Валя откровенно прильнула к мужу. Наутро Олега вызвали в госпиталь для осмотра полученной в бою раны. Причем Мария Васильевна намеренно сообщила об этом во всеуслышание, чем взволновала Валю. Пришлось прилюдно раздеваться и показывать почти зажившее плечо. «Шальная пуля на излете пробила полудюймовую фанеру и вошла в мягкие ткани», — сказал полуправду Олег. В Центральном военном госпитале его ни о чем не спрашивали. Медсестра увела из регистратуры в рентгеновский кабинет, а, получив еще сырые снимки, познакомилась с хирургом. Врач долго мял плечо, определяя состояние мышц и сухожилий, затем вынес вердикт. «Патологии нет. Пройдете в процедурном кабинете восстанавливающий курс лечения волновыми магнитами». В прежней жизни Олегу приходилось посещать кабинет электролечения, и тихое полусонное царство ему нравилось. Врач полистал подшитые в номерную папку листочки и спросил: «Ваша жена на 6-м месяце беременности?» И, не дожидаясь ответа, заявил: «Я выпишу 3-недельную семейную санаторную путевку. Жара, июль, самое время для отдыха на берегу Москвы-реки». В санатории произошли некоторые изменения. Завтрак и обед проходили под новости из репродуктора городской радиосети, а вечером приезжали артисты Москонцерта. Во время ужина слух отдыхающих услаждала лирическая мелодия фортепиано, затем начинался концерт с участием знаменитостей. Отношение бывших тоже изменилось. При встрече они неизменно обращались к коллегу «сэр», к Вале «леди». Жена воспринимала это как своего рода игру, приседала в реверансе и отвечала «миледи», «милорд». Если принять во внимание общее изменение отношений, то бывшие как бы подчеркивали статусное изменение, ибо полученный орден производил во дворянство. Олег отвечал взаимной вежливостью и не озадачивался. Возрастные полковники и генералы с женами всего лишь ностальгировали по ушедшей молодости, не более того. От приглашения на вечерний чай они с Валей не отказывались, а застольные воспоминания были неутомительными. Прогулки по парку или речные на лодке неизбежно заканчивались новыми знакомствами. В какой-то мере этому способствовал новый порядок, по которому отдыхающим мужчинам предписывалось ходить без мундиров. Темно-бежевые куртки с нашитыми белыми воротничками не скрывали генеральских лампасов, но избавляли от скованности при встрече с младшими по чину. Дело в том, что в санатории начали поступать прооперированные в московских госпиталях раненые офицеры. С одним из них Олег познакомился на лавочке у реки. Жена осторожно массировала ему плечо, а выздоравливающий неуклюже ковылял по тропинке на костылях. Приняв Валю за медсестру, он шутливо сказал: «Пальчики не устали, сестричка?» «Руки у меня легкие и здоровые, в 2 недели мужа вылечу», — резко ответила она. «Садись рядом, отдохни», — чтобы сгладить грубость, предложил Олег. «Сильно болит? Меня Михаилом зовут, танкист», — усаживаясь, представился выздоравливающий. Валя назвалась сама, представила мужа, сняла босоножки и пошла по песочку у воды. «Мелочь», — ответил Олег. «Вот тебя серьезно садануло». «В полевом госпитале хотели ногу отрезать. Спасибо комдиву. Договорился с летунами, меняя в самолеты сюда, в Москву». «Ценит тебя начальство». Михаил просто, без эмоций, рассказал о коротком бое, в котором его роль сводилась к обеспечению прорыва основного ударного кулака. Поставленную задачу выполнили, но немецкая артиллерия сосредоточила огонь на его батальоне. Они стреляли в злобном бессилии, но один снаряд все же угодил в командирский танк. На КВ-8 встроенная система углекислотного тушения, поэтому они не загорелись, и экипаж вытащил раненого командира. Олега впечатлило будничное повествование о мандраже перед боем, страхи первых минут атаки с последующим яростным желанием уничтожить врага. Вместе с тем, он никогда не слышал о танке КВ-8, а слова «Мы выжигали все вокруг так, что оставались одни обгорелые остовы» вызывали недоумение. Когда комбат закончил рассказ, Олег осторожно спросил: «Какие танки в твоем батальоне?» «Огнеметные, ОТ-34 завода «Красная Сормова» и КВ-8 Челябинского Кировского завода». «Вы пускаете огненные струи?» Комбат захохотал и со смехом пояснил: «Не зря наши танки называют «Змей Горыныч». Они плюются огнем на 200 метров». «Плюются? Это как?» – удивился Олег. «В автоматический танковый огнемет подается горючая смесь и холостой патрон 45-ки. Скорострельность – 18 выстрелов в минуту». «Стреляете бензином?» Комбат снова захохотал. «При выстреле бензин превратится в пар. У нас во врага летит огненный шар сантиметров 15 в диаметре». «Ну да», — согласился Олег. «Пороховые газы любую жидкость превратят в пар». «Горючая смесь на основе мазута с порошковым загустителем и ксиленолом, который препятствует тушению». «Но дальность плевка всего 200 метров. Так близко подходить опасно?» «Зачем идти на танки?» — удивился комбат. «Мы обходим стороной не ближе километра и поджигаем лесочек, в котором они затаились». «Километр, говоришь? Пушка «Тигра» с такого расстояния подобьет любой наш танк», — воскликнул Олег. «Эх ты, вояка! Сначала попади! С километра не каждый снайпер пулю точно положит, а пушке и говорить нечего». «Прагматика войны. Если противник укрылся среди деревьев, то рукотворный пожар будет простейшим и надежным решением. У врага останется единственный шанс спасения — поднять руки и побежать сдаваться. Температура пламени огнеметного выстрела в 1000 градусов изначально исключает мысль о героическом прорыве». Осталось уточнить последнюю деталь, и Олег спросил: «Челябинский Кировский завод — это часть Ленинградского Кировского завода?» «Ты что? Они начали выпуск танков в 38-м. Делали лицензионные танки «Форж» и «Шантье». «У нас выпускали французские танки?» «Лицензию покупало республиканское правительство Испании, наши сделали 100 штук, но к этому времени к власти пришли фашисты». «Танки остались в Красной армии?» «Разумеется, хотя они так себе. Зато завод получил опыт и создал свой танк разведки Т-40». «Аналог французского?» «Вообще ничего общего. 100-сильный дизель С-2, мелкозвенчатая гусеничная цепь, обрезиненные катки. Двигался почти бесшумно». «Огнеметными танками завод занялся уже во время войны?» «Нет, их придумали во время финской. КВ-6 создали в Ленинграде, здесь, под Москвой, в Егорьевске снаряжали ОТ-26». Тема автоматического танкового огнемета была для Олега неожиданной. Голливуд показывал огнеметный танк в фильме про войну с Японией. Там была обычная прыскалка с поджигающим факелом, а здесь совершенно иной принцип. Выстрел пороховым зарядом сам по себе воспламенит смесь. Если вспомнить уроки средних классов, 10-литровый шар в диаметре не превысит 15 сантиметров. Советские танки реально стреляют огненными шарами, причем очередями. Что важно, никто и нигде в мире не смог додуматься даже до паршивенького аналога. За 3 недели они прекрасно отдохнули, подлечились и накупались в теплой реке. Вот с загаром получился облом. Дежурная по пляжу строго следила, чтобы отдыхающие и больные не выходили раздетыми на солнце. Загорать можно было только под навесом и ни в коем случае не спать. Запрещалось даже лежать с закрытыми глазами. Утром последнего дня Они прошли семейный медосмотр, Вале пожелали легких родов, а Олегу поставили штамп «Годен к продолжению службы». Мария Васильевна приехала с племянниками, которые с детским восторгом забрались в реку и вернулись в машину после угроз на неделю остаться без сладкого. Москва опустела, жара напомнила горожанам довоенные привычки, и народ разъехался по дачам. Сейчас это не домики в садовых кооперативах, а съемные комнаты в пригородных поселках. Выехав из санатория, Мария Васильевна сразу повернула в Крылатское, и через полчаса Олег с Валей попали в объятия родственников. После перенесенного инфаркта тесть выглядел осунувшимся, дед как бы завис в неопределенном возрасте, а Светлана Филипповна оставалась ягодкой на 45. Александр Сергеевич сослался на рекомендацию врачей и выставил на стол коньяк. Олег причастился парой рюмок и расслабленно любовался дачным благолепием. Теща увела Валю на веранду и вместе с домработницами затеяла воспитательный процесс, а может, наставление по тайным женским делам. Дед затеял с Александром Сергеевичем спор на тему марксизма-ленинизма, один доказывал, что теория строительства коммунизма должна меняться вместе с обществом, другой настаивал на незыблемости фундамента и опасности диссидентства. Олег заскучал и после небольшой прогулки по саду присел у кустиков крыжовника. Его увлекла забава сорвать янтарную ягодку и при этом не отцарапаться, чего греха таить, лакомство тоже привлекло. Крыжовник оказался сладким, с крохотными, почти неощутимыми косточками. «Штамп годен к службе получил?» Знакомый голос над головой заставил вздрогнуть. Как здесь оказался Василий Васильевич? За символической оградой из провисшей проволоки находилась дача заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК Андрея Андреева. Словно услышав вопрос, шеф пояснил. «Моя дача в Черемушках, пользуюсь наследием ненавистной буржуазии. А здесь в гостях у сына. Он женат на дочери Андрея Андреевича». Примечание. До революции в Черемушках имели дачи известные миллионеры Мамонтовы, Третьяковы, Морозовы и другие. Конец примечания. «Штампульку получил. Когда прибыть в управление?» – спросил Олег. «Задание простенькое. Время не поджимает. Ты так и не закончил с зачетами в нашем тренажерном центре. Заниматься ежедневно, с 8 утра. До свидания». «Неправда. Он прошел все тесты и зачетные проходы. Осталось то, что невозможно сдать. Самым трудным было сближение с часовым, а затем с двумя часовыми на расстоянии уверенного поражения. Для Олега определили дистанцию в 20 метров, а подход оказался несложным. Достаточно находиться вне периферийного зрения человека и замирать, когда часовой начинает поворачивать голову. Единственным непреодолимым для него препятствием стал лабиринт с мишенями и теннисными пушками рядом. Конфигурация лабиринта менялась за счет перестановки ширм, мишени с метателями мечей тоже переставлялись. Это полбеды. Беда находилась за ширмой, где сидели стреляльщики. Солдаты хорошо слышали приближение и нажимали кнопочку в момент появления отражения стрелка в зеркале. Или, ну да, зеркало. Один раз Олег в раздражении расстрелял зеркало, за что получил серьезный нагоняй. Сейчас он воспользуется зеркальцем жены, с помощью которого определит направление пушки, и после этого расстреляет мишень. Возвращение в тренажерный центр началось с повторного медосмотра, после которого проверили навыки Олега в маскировке и подкрадывании. Удовлетворившись результатом, инструктор опустил цепь, смотающуюся в разные стороны платформой, и потребовал отстрелить дюжину движущихся мишеней. «Неплохо, неплохо. Навыки можно считать закрепившимися», — вынес он вердикт. «После ваших тренировок можно дома от кошки спрятаться», – пошутил Олег. «Домашние животные безопасны, разве что нападут на соседа или по законам стаи поспорят с хозяином». «Готов к бегалкам-стрелялкам?» «Манекены в касках или как?» – нервно спросил Олег. «Вперед, сам увидишь». Лабиринт он прошел с первого раза, а долгожданная похвала инструктора оказалась прелюдией к более извращенной бегалке-стрелялке. День ото дня – тренажеры усложнялись, а Олег проходил их без сучка, без задоринки. Зеркальце жены позволило понять основополагающий принцип. Здесь развивают не мышцы, а сообразительность.